Я люблю тебя, забывая обо всем, моя милая. Для тебя я стану сном, ты не знаешь как. По тебе душа болит, я тебе не враг. Вспомни хоть на миг, я живой, но душа ранена. Ангел мой или бес, кто она? За окном снова ночь наедине. Я гоню мысли прочь о тебе. Говорят, любовь приходит только раз. Говорят, она навек, вопреки для нас. Я в тебе горю, я почти погас. Разве ты не видишь, погибаю сейчас. Я в плену твоем, словно в заперти. Ты меня не мучь, если хочешь отпусти. А мы не вдвоем, скажешь это бред. Но люблю, хочешь верь, а хочешь нет. Не моя я, твой ты не моя. Убегай опять, все заново. Не моя я, твой ты не моя. Мой рассвет, ты мое зарево. Не моя я, твой ты не моя. Убегай опять, все заново. Не моя я, твой ты не моя. Мой рассвет, ты мое зарево. Пройдут сотни лет, пылью скроют землю. Мой исчезнет след, будто и не был. Тучи куполом соберутся над землей. И темнее тьмы станет свет дневной. И тогда сквозь облака пробьется свет. Темноту озарив, дойдя до дна. Милая, это я. Но в ответ тишина, тишина, тишина. Не моя я, твой ты не моя. Убегай опять, все заново. Не моя я, твой ты не моя. Мой рассвет, ты мое зарево. Не моя я, твой ты не моя. Убегай опять, все заново. Не моя я, твой ты не моя. Мой рассвет, ты мое зарево.